А теперь прозвучит экспромт Шуберта. Жизнь композитора была очень короткой, но его творчество при этом оказалось поистине огромным. Шуберт оставил после себя множество фортепианных сонат, инструментальных квартетов и других ансамблей, 9 симфоний, 8 экспромтов, 6 музыкальных моментов, а еще вальсы, лендлеры, марши и более 600 песен, среди которых и поныне всемирно известная и всеми любимая «Аве Мария». Questo dolore.